общепризнана, оставаясь лучшим дорожно-строительным предприятием в республике, прокладывая дороги в более сложных по сравнению с московскими условиях. Помню беседу с чиновником федерального уровня, который поинтересовался, почему не участвуете в конкурсах. «Мы их никогда не выигрываем», — отвечаю я и, естественно, жду вопроса «почему?». Но мой собеседник, человек не глупый и больше меня знавший о тендерах, такого вопроса не задал. Я тоже промолчал. Как-то в 1990 году мой приятель ошарашил меня неожиданным вопросом. «Наблюдая, — говорил он, — за тобой два десятка лет на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, за твоими сумасшедшими, амбициозными стараниями доказать преимущество артелей, кооперативов, я не помню тебя таким удрученным, прямо-таки убитым, как сейчас, когда ты победил, и в стране тысячи коллективных промышленных предприятий, возглавляемых твоими последователями и учениками. Какие теперь у тебя проблемы с властью?» Ничего себе вопрос! С тех пор, как мы создали на Колыме первую старательскую артель, стало очевидным, что люди, объединенные по доброй воле, арендуя или покупая технику, чувствуя себя хозяевами, работают в 3-4 раза производительнее, чем на подобных государственных предприятиях. Без ложной скромности, организованные мною и действующие поныне самые крупные старательские артели на побережье Охотского моря, в Южной Якутии, в Приленском крае во многом определяют уровень сегодняшней золотодобычи в стране. Если бы государственные предприятия использовали технику с той же отдачей, как старатели, в нашу казну поступало бы ежегодно на десятки тонн золота больше. Предприимчивым не надо долго объяснять преимущества этой формы организации труда. Называй эту модель хозяйствования как хочешь, хоть первым советским хозрасчетным предприятием «Красная Синька». Просто другого способа всем нам выкарабкаться из ямы и вытащить страну не существовало. Меня злит, когда говорят про сонную Россию. В той же Америке я встречался с художником Михаилом Шемякиным. На Западе оказались Олег Целков, Эрнст Неизвестный, Михаил Барышников, Мстислав Ростропович. Это же отсюда люди, наши они, ставшие украшением мировой культуры. Там они получали большие возможности проявить себя. И я, сидя в московской квартире перед телевизором, горько усмехался, когда ведущие программы, захлебываясь от восторга, сообщал, что к нам едут известные западные экономисты. Я думал про замечательных наших экономистов Тихонова, Шмелева, Лациса. они могли бы составить честь лучшим университетам Европы и Америки. Мы к ним прислушиваемся. Мы по старой привычке уповаем на высшие органы власти, где по замыслу должны быть самые умные головы. Чтобы я им доверял, мне нужно быть уверенным, что они хотя бы прозорливее меня. Но как я мог полагаться, к примеру, на Госплан СССР, если в его руководстве были такие люди, как Дурасов, бывший министр цветной металлургии? Это он, вы помните, одним росчерком пера ликвидировал нашу Печору. Мне всегда приходили письма от незнакомых людей, но особенно много люди писали в годы перестройки. Почти в каждом была тревога за ситуацию, и я думал, существует ли, остались ли еще на свете слова, которые в сложившейся жизненной обстановке помогли бы уставшим от неразберихи людям обрести какую-то надежду. И все более укреплялся в мысли, что спасти наше усталое общество могло, пожалуй, только одно. Если после долгих лет ложных призывов, пустых обещаний, сокрытия правды и тому подобного, что обрушивалось на нас с подмостков политического театра, люди поверят, что затянувшийся спектакль наконец закончился. Мы возвращаемся в нормальную жизнь, и на этот раз нас не обманут. Вопрос, следовательно, был в том, где найти и можно ли еще найти резервы общественного доверия к структурам власти. Только обретя хотя бы малую надежду, что их понимают, что еще не все потеряно, люди, может быть, воспряли бы духом, и им захотелось бы жить. Я выделяю эти слова, вкладывая в понятие «жить» нормальное стремление людей не только иметь пищу, одежду, крышу над головой, но обладать элементарными возможностями существовать как свободные производители, владеющие собственным, частным или кооперативным имуществом, не униженный властями, не зависящий от чьей-то глупости и требующий от государства, находящегося у нас на содержании, защиты наших прав. Это первое, чего хотят люди. Как сказано было в одном из писем, нужно, чтобы поводыри, которые привели общество к крушению всех его надежд, признались бы, что потеряли дорогу, и теперь все свободны в поисках выхода из тупика. Можно было придерживаться программы 500 дней, антикризисной программы, любой другой, независимо от того, кем она предложена, если в ней есть здравый смысл. Мне было смешно, когда кто-то оспаривал возможность обеспечить всех нуждающихся квартирами к 2000 году. Мы могли бы, хочу повторить, снять эту проблему в 3 года. Именно в этом самом безнадежном направлении,